Глава 28. «И кем я буду работать?» – изумленно спросила я, но тут Захару позвонили, и он, сделав мне жест заткнуться, ответил на звонок. «Уваров». Пожав плечами и понимая, что возражать нет смысла, я принялась раздеваться. Медово-желтые зенки хищно вспыхнули, посылая физически ощутимые мурашки по обнажающимся участкам кожи. В то время как их обладатель встал от меня на расстоянии вытянутой руки, глядя неотрывно и при этом продолжая разговор, как ни в чем не бывало. И пусть одежды на мне все меньше, но становилось жарче и жарче. Это что, у меня уже начал вырабатываться какой-то новый условный рефлекс? Захар плюс я голая равно скоро реальное пекло? Хотя с ним и в одежде. «Вы отдаете себе отчет, что 3 дня – катастрофично малый срок для серьезной подготовки охраны мероприятия подобного масштаба, да еще и при озвученных вами условиях?» Оставшись только в лифчике и трусиках, я потянулась за блузкой, которую выбрал для меня Захар. Но он предупреждающе поднял ладонь и указал на нераспечатанную упаковку с чулками, что бросил на кровать с остальной одеждой. «Нет, наш холдинг не откажется от этого заказа. Не нужно меня убеждать, я принял решение уже. Да, я понимаю, насколько это важное событие международного значения и какова ответственность». Мой зверюга поднял и изогнул правую бровь, что воспринималось почти как откровенный приказ. «Я лишь указываю вам, что следовало изначально выбрать для организации усиления нас, а не каких-то дилетантов, желая сэкономить. Мы лучшие. И это не бахвальство и не дешевая реклама». Я уселась на край кровати, собираясь натянуть чулок. Захар же в этот момент подступил ближе. И теперь, чтобы наклониться, мне пришлось бы практически проехаться лицом по его и так уже оттопырившейся ширинке. Конечно, я могла бы запросто откинуться на спину, избегая этого. Но впечатление было такое, что меня берут на слабо. Несколько секунд я смотрела на него снизу вверх, спрашивая себя, раздражает ли меня это. И поняла, что нисколько. Даже наоборот. Ощутила некий нездоровый азарт от желания испытать на прочность этот его невозмутимый вид. Медленно наклонилась вперед, продолжая удерживать его взгляд, и выдохнула прямо в район выпирающего под тканью бугра. С каким-то неизвестным мне прежде торжеством ловя обжигающую вспышку в золотистых глазах и резкий рваный выдох котоволчары. «Но ты вообще-то сам нарвался». «Да, я вас прекрасно слышу». «Да, понимаю». Голос Захара охрип, и он стремительно положил ладонь на мою щеку, потер большим пальцем губы, уставившись голодно, чуть ли не с яростью. Но я разорвала наш визуальный контакт и занялась натягиванием чулка. Старалась поэффектнее, оглаживая кожу пальцами, будто лаская, как видела в кино, которое смотрела с парнями. И они тогда слюни до пола распустили. Не удержалась от проказливого порыва и, выпрямляясь, скользнула таки макушкой вдоль переда его штанов. Еще один горячий выдох, навстречу которому задергался его член. И я села, пряча невесть почему лезущую на лицо самодовольную ухмылку. Но веселье мигом рассеялось, когда опять взглянула на Захара. Возмездие, неизбежное и скорое, вот что меня ждало. «Нет, я не считаю, что разделение с ФСБ обязанностей по охране облегчит нашу задачу, уж извините». Теперь он едва ли не рычал и внезапно шагнул еще ближе. Толкнул мои ноги в стороны и опустился на колени, вынуждая раскрыться навстречу. «Только пикни», — угрожающе прошипел мне в ухо, на мгновение прикрыв динамик ладонью и сразу же прочертил пальцами обжигающую линию от моей шеи вниз, накрыв промежность, отчего я чуть не взвелась и продолжил разговор. «Нет, я не преувеличиваю». Нам не раз уже приходилось работать во взаимодействии со спецслужбами. И проблема в том, что большинство их людей чересчур много о себе мнят, и с ними сложно наладить нормальную деловую коммуникацию. Он пока не сделал ни единого движения. Просто держал руку там, как если бы имел на это полное право, как прикасаясь к своей собственности. А я уже едва могла утерпеть, чтобы не заерзать и не начать тереться об него. Неподвижность добивала и вставляла ничуть не меньше его порочных искусных ласк. А еще эта манера пристально, неотрывно смотреть мне между ног, не прекращая своего делового бла-бла-бла. Господи, от этого сдохнуть можно. Даже если есть прямой приказ сверху. А это не может не влиять на качество работы, тем более, когда речь идет о подобных скоплениях народа и террористической угрозе. Здесь нужно полнейшее взаимодействие и контакт. Отодвинув ткань в сторону, он нежно погладил вмиг увлажнившиеся складочки, не проникая в меня, и мой пульс загрохотал в ушах, и жар покатился тяжелыми приливными волнами от низа живота прямиком к голове. И говоря «полный», я подразумеваю моментальное информирование и моих служащих о любых угрозах или изменении обстоятельств. «На меня смотри», — прошептал Захар беззвучно, удерживая мой наверняка поплывший взгляд и слушая ответ собеседника. И вдруг сорвался на интенсивную стимуляцию, как обычно безошибочно находя самую уязвимую для его касаний точку в моем теле. Я зажала себе рот, упала на спину, открываясь перед ним еще бесстыднее. Мои бедра ерзали и взлетали совершенно самостоятельно, ловя искусное трение и давление, от которого я неумолимо катилась в оргазм, сжимая зубы и душа рвущиеся стоны. О чем там дальше вещал Захар, я ни черта уже не слышала. Последним, что добралось до мозга, было четкое. «Вылетаю первым же рейсом, а потом властная. А теперь давай, кукла!» И я дала. Взорвалась, отпуская на волю крик и разорвавшая на части наслаждение. Еще задыхалась и всхлипывала, ожидая, что сейчас тяжелое мускулистое тело моего любовника накроет меня, вжимая в матрас, и удовольствие продолжится. Но вместо этого Захар встал и потянул меня за руку, вынуждая сесть. Наклонился, практически впиваясь в мой рот своим кратким, но излучающим всю мощь его обладания мной поцелуем, останавливая мое дыхание. «Маловато опыта и усердия, Аяна. Но попытка дразнить и манипулировать засчитана». Отвернувшись, он уткнулся в свой телефон. «А теперь собирайся». Помимо того костюма, что он выбрал для меня, его рабовладельчество велел еще собрать сумку с самым необходимым на пару дней и обязательно прихватить паспорт. Всю дорогу в машине он без перерыва вел какие-то телефонные переговоры, отдавая указания кого-то откуда-то снять, заменить на объекте другим, заказать билеты, забронировать номер. Нет, не такой номер, Людмила. Отдельный домик в загородном отеле. Арендовать машину, оформить командировочные с перечислением без запинки десятков фамилий. И т.д. и т.п. И пусть я почти ничего не понимала, но все равно подзависла, чуть ли не зачарованная аурой его властности и собранности. Оказалось, это так увлекательно — наблюдать за кем-то, кто исключительно точно знает, чего хочет, и абсолютно уверен, что каждый отданный им приказ будет исполнен. Никаких повторений одного и того же. Презрительной язвительности, криков или грубости ради демонстрации своего превосходства, как у того же отца, вечно оравшего на мать, меня, работников лесопилки или как у начальства, с которым мне приходилось сталкиваться в своих кратких попытках поработать. Ради бога, этому зверюге не нужно повышать голос, чтобы у окружающих не возникло и мысли забить на его повеление или позволить себе накосячить. При этом он был предельно вежлив. Формулировал требования внятно, а не в стиле «я сказал сделать так, и мне похрен, как вы этого добьетесь». Если ему перезванивали и сообщали о возникших препятствиях, он мгновенно отдавал новый приказ, не раздражаясь. Ага, видимо, все его самодурство и жажда тиранить достались эксклюзивно мне. Припарковавшись перед многоэтажным модерновым офисным зданием, почти в самом центре города, Захар продолжил общаться со мной только жестами, потому как все еще решал свои рабочие вопросы. Велел оставаться на месте, покидая салон. То есть меня сейчас оставят сидеть здесь, как настоящую домашнюю зверушку, пока он пойдет по делам? А нет. Волкокот обошел машину и, открыв дверцу, галантно протянул мне руку. Ой, даже немного растерялась, попытавшись выскочить самостоятельно. Но он все равно не позволил. От смущения нагрелись щеки. Как-то со мной такого прежде не случалось, и я поежилась от неловкости, озираясь по сторонам. До входа мы шли под срывающимся мелким снежком. И хоть по факту никто на нас особенно и не смотрел, люди спешили в разгар рабочего дня по своим делам. Я ощущала себя дико дискомфортно. Мне чудилось, что все на меня пялятся и прекрасно видят ту самую табличку «Шлюха», что прилепила мне мысленно чертова консьержка. А ладонь Захара, которую он по-хозяйски расположил, чуть повыше моей поясницы жгла, словно железо для клеймения. «Не вздумай голову опускать и сутулиться!» Тихо процедил он мне в огромном, сверкающем зеркалами вестибюле. «Не смей прятаться ни от кого, когда я рядом!» «Ого! Право пугать меня и смущать он, похоже, оставляет за собой!» «Утро доброе, Захар Александрович!» Шагнувший навстречу парень в форме охраны запнулся, довольно беспардонно уставившись на меня и широко улыбаясь. «Родька!» Тихо, но впервые угрожающе за время общения с персоналом произнес Захар. «Понял». Охранник убрался с нашей дороги, но я успела уловить в нем знакомые черты. А еще могу поклясться, что он понюхал воздух, ловя мой запах. Странный. «Брат?» — спросила в лифте. Захар воткнулся в меня взглядом, и на секунду мне показалось, что сейчас огрызнется, типа не мое дело. «Да», — однако уронил он. «Людмила, это Аяна Батоева». Сходу представил меня женщине средних лет, поднявшейся ему навстречу в большой приемной. «Нужно оформить ее на должность еще одной моей личной помощницы». «Еще одной?» Брови женщины лишь на пару секунд поднялись вверх, но потом она окинула меня взглядом с головы и до носков дорогущих туфель на пыточных каблуках. И удивление сменилось в ее глазах на понимание. Спасибо еще, что не на открытое презрение. И то, думаю, это пока начальство рядом. Противно-то как. «Я поняла, Захар Александрович». Но это был еще не предел. «Распорядитесь организовать ей рабочее место у меня в кабинете. И подыщите что-то. Ну, не знаю. Рассортировать документы, стикеры наклеить». У меня аж перед глазами потемнело от унижения. Зато на лице Людмилы ни единый мускул не дрогнул. Привыкла к таким вот закидонам шефа. Захар завел меня в свой кабинет, подталкивая в одеревеневшую от злости спину. «Ты бы еще попросил мне игрушку жевательную заказать. Или мячик там с погремушкой», — процедила сквозь зубы. «Чтобы зверушке было чем себя развлечь, пока ты занят». «Уймись». Мой владелец не думал сердиться. Усадил меня на диван, зачем-то потрогал лоб, взяв за подбородок, внимательно всмотрелся в глаза, будто ища не пойми что, и ушел к своему здоровенному столу. Включил комп и опять погрузился в звонки и переписку, кажется, забив на мое присутствие. Ну и на кой хрен было меня сюда притаскивать? Версии в моей голове рождались сплошь отвратительные, с пошлым подтекстом, и одна унизительней другой. Неужели нельзя ограничиться моим откровенным использованием по ночам вдали от чужих глаз? Обязательно еще и на всеобщее обозрение и обсуждение выставлять это позорное гадство? Неужто его цель и правда раздолбать меня морально до основания? Садюга хренов! Людмила тихонько постучала спустя минут 10 и вошла со стопкой каких-то папок. Когда я себя уже успела изрядно накрутить и остро хотела искусать кого-нибудь, конкретного, подсела ко мне на диван. Наклонившись поближе, чтобы не мешать деловому бубнежу Захара, она положила одну из этих пластиковых штук мне на колени и еще парочку на свои. «Могу я называть вас просто Аяна?» Холодно-вежливо осведомилась она. «Да. И на «ты», пожалуйста», — буркнула я, давя злое сопение. «Смотри тогда», — она указала на папки у себя. Тут возникла некая путаница. Нужно документы с желтыми стикерами отделить от тех, что с розовыми, а то они вперемешку. «Сможешь?» «Я не идиотка», — прищурилась я на нее недобро, хотя отдавала себе отчет, что раздражение не по адресу. Она лишь выполняет приказ одного мудака занять хоть чем-то его постельную игрушку. Небось, потратила все эти 10 минут на то, чтобы перемешать дурацкие «зуб даю» никому не нужные бумажки. Специально, чтобы выполнить высочайшее повеление. Кого она видит во мне? Вздорную девку, приставшую как репей к богатому мужику? А не пофиг ли мне? «Я знаю», — совсем-совсем тихо ответила женщина. «Мне Фима рассказала, как и предупредила, что, скорее всего, со дня на день ты появишься в офисе, пусть и ненадолго». «Откуда она?» «Ладно. Серафима реально умная тетка, способная, очевидно, предвидеть действия людей». «Почему ненадолго?» Людмила просто знающе улыбнулась и кивнула на ту папку, что на моих коленях. «Ему будет плевать на это». Она указала взглядом на бумажки со стикерами и подмигнула, постучав ногтем по пластику у меня. «Так что можешь сберечь свои нервы, ну и мои заодно». Поднялась, намереваясь уйти, а я, заглянув внутрь, обнаружила там парочку книжек-малышек в мягкой обложке. Обе фэнтези, как я и любила. Дверь резко распахнулась, едва не врезав Людмиле по лицу. И в кабинет под дробный стук каблуков влетела высокая, элегантная дама в мехах, явно пребывающая не в самом лучшем расположении духа. Судя по тому, как, зыркнув на нас с помощницей Захара, рявкнула. «Вон!» Следом за собой она буквально волокла брата моего волка-кота, держа за рукав в форменной куртке, чуть ли не брезгливо. «И тебе доброе утро, мама!» Приветствовал ее хозяин кабинета без единой капли тепла в голосе. «Сразу предупреждаю, что неимоверно занят сейчас». «Вот ты какая! Женщина, родившая на свет моего захватчика и тирана!» Фамильное сходство налицо. Особенно это высокомерное выражение породистой физиономии и ожидание немедленного подчинения в языке тела. Но у мамани еще в более жесткой форме это будет, нежели у сыночка. «Я вижу степень твоей занятости!» Она так же, как и Людмила, оглядела меня с головы до ног, но в этот раз было четкое ощущение, что я сама по себе осталась невидима. Сейчас происходила оценка моего прикида. «И об этом мне тоже есть что тебе сказать. Нас оставят, наконец, наедине? Или я как-то недостаточно ясно выразила это свое желание?» Захар резко встал и оказался рядом со мной, прежде чем я поднялась, намереваясь убраться с места однозначно назревающего семейного конфликта. «А я на, Людмила, выпейте кофе в приемной», распорядился он ровным тоном, снова с какой-то нарочитой галантностью подавая мне руку, будто я сама из дивана не встану. Правый глаз у дракона мамы дернулся, как если бы ее взбесила эта подчеркнутая замена ее распоряжения на указание сына. Ведь только после нее Людмила сдвинулась с места.